Глава 20. Телефон зашелся частыми междугородними звонками. «Дашка!» — сообразил эскейпер и потянулся к трубке. Но поднять все-таки не решился. Говорить с дочерью, как ни в чем не бывало, он не мог. Ситуация, в общем-то, подловатая. Дочка где-то там, в богом забытой бухте Абрек, посреди скудного и сурового быта, готовится произвести на свет первенца. А ее папаша, можно сказать, без пяти минут дедушка, собирает манатки, чтобы с юной любовницей отлететь на Кипр, к вечно теплому морю, под сень олеандровых кущ, в рододендровые ароматы, на самовозносящуюся к небесам кровать. «Потом напишу и все объясню», — решил он. Телефон смолк на полугудке. И Башмаков постарался затолкать мысль о дочери подальше, в безответственную глубину сознания, как затолкал некогда память о той последней встрече с Оксаной. Он, между прочим, это умел. Заталкивать неприятности в самый дальний, темный, редко посещаемый закоулок памяти. Туда, где клубились, стесняясь как в узилище, тени самых гнусных событий в его жизни, а также страшные сны, наподобие того жуткого сна про отца и безногого Витеньку. Но иногда эти изгнанные воспоминания нагло врывались в светлую часть минувшего. Чаще всего это случалось во время бессонницы или длинной скучной дороги, но иногда совершенно ни с того ни с сего. Олег Трудович мог безмятежно мыть после ужина посуду, как вдруг цепочка ленивых предпостельных мыслеформ обрывалась, и из мрачных глубин всплывали лучащиеся презрением Оксанины глаза, или высовывалась циклопическая рука инвалида Витеньки с пороховой отцовской наколкой «Труд». Башмакова сотрясал озноб, он мотал головой, отгоняя назойливые воспоминания, и даже мог заверещать тонкой скороговоркой. «Нет, нет, нет, нет!» «Что с тобой, Тапочкин?» — удивлялась Катя. «Ничего, желудок что-то крутит». Не мог же он объяснить ей, что как раз в тот момент вдруг вспомнил про Оксану или про то, как уходил от нее Кате через балкон к Нине Андреевне. Честно говоря, Башмаков никогда бы и не решился на вторую попытку, если бы не одно важное обстоятельство. Жена ему изменила. И это нарушило, уничтожило многолетнюю семейную традицию, в соответствии с которой Олег Трудович являл собой грешащую, даже свинячащую, но неизменно прощаемую сторону, а Катя наоборот, стерильно чистую и без устали прощающую. Нельзя сказать, что измена жены потрясла или уничтожила его. Нет, произошло нечто другое. Так случается иногда с новой мебелью. Допустим, на новеньком столе вдруг обнаруживается белёсый и непоправимый след от утюга. Этот след можно закрыть вазой, салфеткой или скатеркой, но он все равно время от времени будет лезть в глаза и постепенно приближать к мысли, что мебелишка уж свое отслужила, застарела, и пора бы ее наконец, сменить. После 30 Катя превратилась в Екатерину Петровну. Девичке, довольно долго сохранявшаяся худоба, преобразилась в зрелую стройность со всеми необходимыми женской фигуре обогащениями. Башмаков во время воскресных семейных прогулок перехватывал примерочные взгляды прохожих самцов, но в жене он был уверен, как можно быть уверенным в собственных частях тела, хотя причину такой безоглядной уверенности, если бы его попросили, объяснить бы не смог. Даже успокаивая брошенного джедая, Башмаков тем не менее испытывал к нему легкое презрение и чувство безусловного превосходства. И ведь если кому-нибудь рассказать, что все дело исключительно в конфигурации груди, никто не поверит. Но ведь совпадает. Форма киви сообщает женщине сильный характер, преданность и постоянство, злопамятность. И лишь потом, когда все выяснилось, он новыми глазами взглянул на привычную Катину грудь и вдруг обнаружил в ней еле уловимую грушевидность. А груша – это, как известно, самая неприятная форма, свидетельствующая о непостоянстве и своенравии. Впрочем, вполне возможно, что эта грушевидность померещилась ему от огорчения. Вообще, преподавательская работа сильно повлияла на Екатерину Петровну. К примеру, привыкшая стоять к доске передом, а к классу – задом, она научилась чувствовать ситуацию спиной. После ужина, склонившись над раковиной с грязной посудой, жена часто выговаривала Дашке за очередную тройку или скверное поведение на уроке.